«Шестое», – звякнул замер интеркома. Поселягин открыл уставшие глаза и нехотя ткнул клавишу. «Петр Лукич к вам, Логинов». «Пусть заходит». Хрипло выдавил Поселягин, массируя сквозь китель левую сторону груди. Последнее время сердце шалило, перебывая дыхание колющей болью. Вроде ж и не старое, как схватит. Это все нервы, они не железные. На последнем заседании вызвал Верховный и сделал выволочку, как мальчишки. «Слабо работаете. Нет результатов». «А какие результаты, если с прогрессором, как с гуся вода? Никакой лазейки или зацепки. Не верит Верховный им, не верит. И правильно делает». Поселягин тоже не верил, сколько лет генерал ГРУ держался. Головы и кабинеты летят при любой власти, а специалисты нужны всегда. Глобальный терроризм и кавказские фундаменталисты вспомнились как сладкий сон. Все ясно и понятно, никакой тебе космической дружбы и прочей херни на постном масле. Нет, против прогрессора он ничего не имел. Что скажешь, молодцы ребята, устояли, удержали союз. Скрутив Запад узлом и нафаршировав либералам по шконкам, досадно за себя, за упущенные возможности. А теперь еще им помогает, но не лезут в чужой огород, указывая, как мировая пиндосия. Но он не верил. Если веришь людям, допустишь промашку и сломаешься, тогда пенсию, лавочка с кормежками голубей. Петр Лукич щелкнул каблуками, вытягивая струнку Логинов. «Чего тянешься? Садись и дверь поплотнее закрой». В отличие от полнеющего Поселягина, Логинов был поджар и подтянут, хотя в волосах тоже проблескивала седина. Аналитик, дай бог, каждому старой школы, но умел чувствовать перемены и приспосабливаться к веяниям Кремля. Оттого и держался, и на плаву, и смену готовил. Но по всему зрела нехорошая каша на Ближнем Востоке, а тут прогрессоры на голову. «Садись, Паша, обмозгуем одно дело. Нехорошее». Логинов искоса глянул на красную папочку с тесненным двуглавым орлом. От нее и впрямь веяло каким-то могильным холодом. Поселягин подтолкнул как-то опасливо, стараясь не касаться, словно какой-то гадине. Папка была почти пуста. На белом листе, в скрепленном стиплере файлике, лежала флешка. Дешевенький китайский ширпотреб, который в каждом киоске. Поймав заинтересованный, но неудивленный взгляд Логинова, генерал кивнул. «Это инсайдер. Не спрашивай, какими путями, спать лучше будешь». Инсайдеры появились недавно. Устройство, соединяющее цифровую и чужую технику в мощнейший интерактивный комплекс. Пришельцы не стремились убить местные технологии. Они их прогрессировали, указывая новые принципы обработки информации. Основой были кристаллические структуры невообразимо сложной природы, отличающиеся от кремниевых нанопроцессоров настолько же, настолько процессоры отличались от арифмометров. Сеть кристаллических синапсов превосходила плотность нейронных связей мозга, давая основания полагать о создании искусственного интеллекта, на что прогрессоры отвечали: это не искусственный интеллект, а технология на основе знания о человеческом сознании. Ученые пытались копировать эти кристаллические структуры, но не имея знаний, получали лишь обычный алмаз. Алмаз – самая близкая аналогия, их структура была сложнее и прочнее. Оставалось лишь предполагать, в каких условиях они создавались. Сломать, распилить или расплавить их не выходило, только выбросить. Что, попервах, было дорого. Советско-русский Крион закрепился на рынке, потеснив корпорации, имея массу преимуществ, главное из которых – универсальность. Сверхтонкие Крионы не грелись даже при пиковых нагрузках, превосходя по вычислительной мощности комплексы суперкомпьютеров и потребляя минимум энергии. Им не требовался отвод тепла, громоздкие охладительные системы и источники питания. Скорость вычислительных операций стала измеряться в новых единицах Крионах. Инсайдер был универсален с виду стандартного для многих устройств интерфейса USB. Достаточно было вставить его в порт, а далее он самостоятельно интегрировался в любую цифровую структуру, принимая функции обработки и управления информацией. Соблазн получить такие мощности был столь велик, что корпорации одна впереди другой принимали условия конвенции о применении технологий. Вскоре Крионы стали сердцем цифровых систем, значительно упростив и миниатюризировав технологии, дав общий толчок в развитии. Сложная и дорогая аппаратура перестала быть уделом избранных государств или организаций. Надпись «Inside Creon» стало привычной в магазинах техники, как ранее известный Intel или AMD, которые, не растерявшись, стали выпускать платы под новый кристаллический чип. Программировать же на советской операционной системе объем, ставший самой громкой сенсацией, было одно удовольствие. Система словно подталкивала к интуитивно понятным решениям, и спрос на программистов на объеме и качество их продукции значительно вырос. Новая система была кроссплатформенной, дружила с Windows, Linux, AMR, с легкостью работы заранее привычными и знакомыми пользователю программами, сделав переход завтра безболезненным и естественным. Видимо, не совсем простой, иначе не стали бы показывать. Не совсем. Согласился Поселягин, выбравшись из кресла и направляясь к двери в соседнюю комнату. Из-за неплотно приоткрытой двери ощущался коньячный дух и запах дорогого табака. Другой конец комнаты выглядел странно. Просторная площадка, устланная татами, стены обшиты чем-то мягким, как в тренировочной кабине. «Смотри, Паша, смотри. Иной раз хочется об нее колотиться, словно в дурке. Ты прав. Это не совсем обычный инсайдер. Выведи их, братья, по разуму на рынок, о проблеме наркотиков можно забыть. Эта штука будет пострашнее. Встань в круг». Логинов, пожав плечами, скинул китель, приспустил галстуки, взошел на татами. Работая до аналитики в антитерроре, успел насмотреться всякого. Подготовка была соответствующая, и опыт боевых операций тоже имелся. Просьба выглядела чудно, но руки Поселягина, вставляющие инсайдер в проектор, едва заметно тряслись. Ожидая появления противника, Логинов стоял спокойно и расслабленно, не принимая коротешных поз, готовый действовать из любого положения. Неожиданно поверхность под ногами исчезла, наполненная коньячным духом комната, вокруг простирался нехоженный сумеречный лес. Он судорожно оглянулся, а затем ущипнул себя за руку, чтобы убедиться в реальности происходящего. Под ногами скрипела хвоя, затемнеющие стеной леса догорали последние солнечные лучи. Было жарко, парило, как перед грозой, из клубка багровых туч доносился угрюмый рокот. Спустя мгновение он понял, что ошибся. Перерываемый глухими ударами едва слышный басовитый гул доносился из леса, выплеснулся подобно стремительной селевой лавине, накрыв физически ощутимой пеленой. Нечто тягучее, холодное, заполнило его, как болванку, замораживая члены томным ощущением жути. Медленное, неотвратимо равнодушное, с легкостью руша, возведенное психологами защитный барьер сознания и сковывая первобытным ужасом. Это было похоже на удушливый кошмар, из которого нет выхода, зыбкую трясину, в которую погружался разум. Над головой что-то пронеслось, жарко, испепеляюще, разбив на щепки ближайшую сосну. Вязкая пелена словно съежилась, втянула щупальца, однако ж полностью не убралась, пребывая на краешках сознания. На краю леса показались смутные человеческие фигуры, размытые какие-то, бесформенные, обдав новым приступом жути, заставив кинуться прочь. Но чем дальше он уходил, тем слабее становилось давящее покрывало. Он смог различать коряги под ногами и бежать, не налетая на острые сучи или дымящиеся рытвины. Упавший на лес в темноте откуда-то слева почувствовал тоже давящее присутствие и, будучи грубо дернут неведомой силой, застыл на месте, расширившимися от ужаса глазами. Увидел приближающиеся огненные точки и нечто, очень похоже на громадную собаку, которая пролетела мимо него и скрылась в лесу. Щупальца в тот же час отскочили, словно обожженные, мокрые как мышь, дрожащие от озноба. Он смотрел, как приближается закованная в странного вида боекомплект цепь бойцов, стреляя пучками сиреневых вспышек. Ему оставалось закрыть глаза и принять смерть, но испепеляющие лучи не наносили вреда, а продолжали бить за спину в лес. Снова ухнуло, пронеслось над головой, взорвавшись под ногами бойцов огненными брызгами, разметав их словно куклы. Несмотря на это, они поднялись, хотя Логинов видел, как латы отсвечивали раскаленным вишневым отблеском. Снова показались огненные глаза, громадные бездонные. Дрожь в ногах прошла, опаленный и изодранный, увидел он громадную собаку. Едва заметно вильнув хвостом, она отбежала, но потом остановилась и оглянулась, словно зовя за собой. Логинов последовал за ней, подальше от кошмарного чуждого боя, липкого удушливого ужаса, и вскоре оказался на опушке у широкой полноводной реки, по другую сторону которой высился город. «Смотри и запоминай!» Прошелестело в сознании, взглянул на высокие шпили и догорающую закатную полосу, как все закончилось так же внезапно, как и началось. Он сидел, прислонившись к мягкой стене, срывая пуговицы воротника и судорожно хватая воздух. Содранные и обожженные пальцы соднило. Увиденное было чем угодно, но не иллюзией. Он не мог нанести подобное увечье на татами. Знал, что подобное бывает при очень сильном внушении, когда обманутый разум сам их создает. Поселякин без лишних слов налил из высокой бутылки. Логинов опрокинул полстакана коньяка, даже не почувствовав вкуса. Его бил крупный озноб. Сердце выбивало бешеный ритм. Минут пять он приходил в себя. А генерал терпеливо ждал, что с ним случалось нечасто. «Что это было?» Разлепив пересохшие губы, Логинов совсем забыл о субординации и рангах. «Запись. Хроника событий. Эти штуки называются инсайдерами не просто так. Название подразумевает двойное назначение и потенциальную угрозу от, возможно, скрытых в их недрах под программ. Но, кроме всего этого, дает доступ к глубокому погружению, как и крестили научники, спрятав второе значение «инсайд» на самом виду. Такое погружение будет сильнее любого наркотика». «Это никакое не 3D, не виртуалка. Откуда то, что я видел? Что, на галлюцинации, иллюзии?» «Нет, не иллюзия и не внушение. Спецы по всеобработке разобрали ее по байту и пикселю. Отпаивал их, как и тебя. Они могут из смертника Шахида сделать смиренную монашку и наоборот. Только им самим эти технологии не больно-то и помогли. Некоторые вернулись оттуда седыми. Тебя лишь краешком зацепило, и то с ожогами. В один голос твердят, это не иллюзия и не компьютерная графика. Что-то иное, выходящее за грани нашего понимания. Самое близкое предположение – воспоминание гражданского очевидца, каким-то чудесным образом записанное на эту кристальную хрень. То есть имевшее место быть». «Петр Лукич, так откуда этот чип, это память?» Поселягин помялся, пожевал губами и тяжело вздохнул. «Мы ее получили с той стороны, из мира прогрессоров. Все произошедшее было в действительности. Техники сопоставили данные города по расположению звезд на небе, характере местности и очертаниях. Это Киев. Произошедшее приняли за съемки футуристического фильма. Только никакая это не фантастика. С кем-то они схватились, Паша. Крепко схватились». Поселегин плеснул стакан минералки и залпом выпил. «Источник с той стороны утверждает, что подобное явление наблюдалось в Чернобыльской аномальной зоне и называлось выворотниками. Как понимаешь, эта информация стала доступна общественности не сразу и далеко не в полной мере». «Какое это имеет отношение к нам? Если они ликвидировали, так баба с возу, нам с таким не совладать. В том и суть. Что, если прогрессоры вырвали свои технологии из ящика Пандоры, а теперь принесли нам